Глава пятая. Гипноз. Он больше не подходил ко мне и не попадался мне на глаза. Целиком обескураженная его словами, я не могла не думать о них, как ни старалась. Танцуя, постоянно сбивалась с ритма. Стоя в компании своих друзей, теряла нить разговора. Окидывала взглядом толпу, непроизвольно желая найти гипнотизирующий взгляд цвета черного шоколада. Что же этот человек сделал со мной? Словно змей-искуситель, он посеял в мое спокойное и уверенное сознание семя незнакомых желаний, вопросов и мыслей. Он будоражил все мое существо, и я то и дело прокручивала воспоминания о наших сегодняшних встречах, ощущая, как меня бросает в жар. Спустя какое-то время я стояла в привычной для меня компании, все еще огорчаясь, что мимолетное наваждение опасным красавцем не прошло. Машинально что-то ответив Адриану, я поднесла бокал прохладного шампанского к губам, как вдруг мой взгляд замер на паре темных глаз. Будто зачарованная, я опустила бокал, не в силах отвернуться. Эскалант стоял напротив меня. Он, словно злодей из фильма, завораживал своей хищной красотой, освещенной мигающей в такт цветом музыкой. Нас разделяли несколько десятков метров и толпа танцующих. Но, несмотря на это, я чуть не задохнулась от чувственности и искушения, что исходили от него. На его губах появилась полуулыбка, коснувшаяся только уголков красивого рта. Мое сердцебиение заглушило живую музыку. «Потанцуем!» — раздался возле меня голос какого-то парня. Это было моим спасением. Смутно знакомый мне друг Марии возник между нашими скрещенными взглядами и тем самым разрушил магию. Я недоуменно перевела взгляд на протянутую ко мне руку и смутно осознала, что меня приглашают на очередной медленный танец. «Прости, пожалуйста», — чересчур любезно заговорила я, ослепительно улыбаясь, «но мне просто необходимо посетить одну милую комнатку для девочек». И чтобы не дать тому разубедить меня или предложить сопровождение, я быстро продолжила. «Обещаю, когда вернусь, обязательно потанцуем». И я зашагала через зал, не осознавая, что делаю. Мне было жарко и душно. Может, я и вправду перебрала шампанским? Голова слегка кружилась. Я вышла на террасу. С наслаждением ощутила, как ночной воздух освежает мою разгоряченную кожу. О, черт! Я застыла, увидев широкую спину Эскаланта, стоящего в самом темном и абсолютно безлюдном участке. Он обернулся и окинул меня взглядом, от которого мурашки побежали по телу. Что же он со мной делает? Почему я не разворачиваюсь и не бегу как можно дальше от него? «Мне стоит уйти», — с дрожью в голосе молвила я. «Ты уверена?» Эскалант обжигал меня взглядом и зачаровывал низким голосом, достойным озвучивать красавцев-киногероев. Сил сопротивляться становилось все меньше. «Не знаю». «Так я подскажу». Эскалант, продолжая гипнотизировать меня, протянул мне руку. «Я знаю, о чем ты думаешь. Чего хочешь?» Я с трудом перевела взгляд на его ладонь лишь на миг и снова посмотрела ему в глаза. До сих пор помню это чувство, будто я балансирую над пропастью и устаю бороться. И вот уже очень хочется сорваться вниз. Как во сне я увидела свое робкое движение руки, и его пальцы, теплые и крепкие, властно обхватили мою ладонь. Легкий рывок, и я уже в его объятиях. Наслаждаюсь запахом его парфюма. «А ты смелая крошка!» — хрипнул он мне в ухо, обдав горячим и тяжелым дыханием. Зарывшись руками в мои распущенные волосы, он поднял мое лицо. Этот взгляд черных глаз привел меня сюда. Он превращал мою кровь в тягучую горючую смесь, медленно стекающую по моим венам. Эскалант поцеловал меня. Спустя много времени я помнила эти ощущения, будто все это произошло час назад. Тогда я впервые поняла, что такое возбуждение. Он показал мне, что есть страсть. Так меня еще никто не целовал. Его губы властно ласкали меня, буквально заставляя млеть от желания ответить ему. И я поцеловала в ответ, соприкасаясь с ним языком. Я утратила слух, дар речи и способность мыслить. Для меня ничего не имело значения, кроме этого поцелуя. Разве такое возможно? Помню, как я обхватила Эскаланта за шею, притягивала его к себе, еще и еще требовала продолжения. Я чувствовала, как его грудь часто вздымалась под моими скользящими ладонями. Слышала свой стон, когда он мастерски посвящал меня в науку французского поцелуя. Я не знаю, сколько времени длилось это наваждение и кто первый из нас нажал на кнопку «Стоп». «Колдунья», — ласково прошептал Эскалант и улыбнулся. Он прикоснулся лбом к моему лбу, продолжая одной рукой гладить меня по волосам, а другой прижимать к себе. Я ощущала его возбуждение буквально. Мечтала об этом с того момента, как ты споткнулась об меня. Я слушала его медовые признания, отчаянно желая им верить. Но разум стал набираться сил, постепенно возвращая меня в реальность. Я не должна была приходить. «Жалеешь?» Он перехватил мой растерянный взгляд. «Нет. Это была правда. Меня не покидало ощущение, что я не содеяла ничего ужасного. Да, мое поведение хорошей девочки было сожжено на костре искушения и порока, но я не жалела о своем поступке, как бы сильно не пыталась вызвать в себе это чувство. В жизни каждой женщины рано или поздно должен случиться хоть один идеальный поцелуй. Кажется, мой вот этот». Я попыталась освободиться от его рук. Не сразу, но он все же отпустил меня. «Дай-ка угадаю. Тебе пора?» Немного сузив глаза, усмехнулся он. «Верно». Я с трудом оторвала взгляд от его губ и повернулась, чтобы уйти. Войдя в зал, я мимолетно посмотрела на свое отражение в стеклянной двери. Щеки красные, им под цвет и губы, волосы немного растрепанные. Пора уходить отсюда. Я направилась в свою комнату, стараясь не попадаться на глаза ни Мари, ни Адриану. Их расспросов я бы сейчас не выдержала. Поднимаясь по лестнице, я вдруг испытала тщеславие. Приятно осознавать, что тобой заинтересовался такой мужчина. Да, какой же наивной дурочкой я была.